Когда Эрлин повернулся и пошел в дом, жена бросилась за ним, желая пробраться туда раньше него. Когда же он направился было к лесенке в светличку, Кристин опять перебежала ему дорогу и обхватила его за плечи. «Эрлин, что ты хочешь сделать с девочкой?» — поспешно спросила она, глядя в его дикое, посеревшее лицо. Он не отвечал, стараясь отбросить ее от себя, но Кристин крепко вцепилась в него. «Повремени, Эрлин, повремени. Твое дитя, ты ведь не знаешь. Он был совсем одет!» — в отчаянии пробовала она остановить его. Эрлин громко вскрикнул, прежде чем ответить. Кристин смертельно побледнела от ужаса. Слова его были так грубы, а голос неузнаваем от дикой боли. И вот она молча боролась с бесновавшимся мужем. Тот рычал, скрежетал зубами, пока, наконец, не поймала его взгляды в полутьме. «Эрлин, пусти меня к ней сперва. Я не забыла того дня, когда была не лучше Маргарет». Тогда он отпустил ее. Шатаясь, попятился к стене чулана и остановился там, дрожа, как издыхающий зверь. Кристин отошла, зажгла свечу, вернулась и поднялась мимо мужа в светличку к Маргарет. Первым, что свет вырвал из темноты, был меч, валявшийся на полу неподалеку от кровати, а рядом с ним отрубленная кисть руки. Кристин сорвала с себя головную повязку, которая, не отдавая себе в том отчета, кое-как прикрыла свои распущенные волосы перед тем, как выйти к мужчинам. Теперь она накинула ее на то, что лежало на полу. Маргарет сидела, скорчившись на подушках у изголовья, устремив взор больших, дико вытаращенных глаз прямо на факел в руках Кристин. Она куталась в одеяло, но белые плечи сверкали наготой сквозь золотистые кудрявые волосы. Кругом все было залито кровью. Напряжение Кристин разрешилось бурными рыданиями. Было так жалко видеть такую красивую юную девочку. И весь этот ужас. Тут Маргарет громко закричала: «Матушка, что отец хочет сделать со мной?» Кристин не могла совладать с собой. Хоть она и чувствовала глубокое сострадание к девочке, все же ее сердце словно сжалось и почерствело в ее груди. Маргарет не спрашивала, что ее отец сделал с Хоканом. На мгновение ей представилось: Эрлинд лежит на земле, а ее собственный отец стоит над ним с окровавленным мечом, и она сама. Но Маргарет и с места не двинулась. Кристин не в силах была удержаться, чтобы давние предубеждения, неприязнь к дочери Эйлины не напомнили ей снова о себе, когда Маргарет, вся трепеща, прижалась к ней, почти обезумев от страха, а она присела на край кровати, стараясь немного успокоить девочку. Так они сидели, как вдруг Эрленд вынырнул снизу, с лестницы. Он был теперь совсем одет. Маргарет опять закричала, прячась в объятия мачехи. Кристин на мгновение взглянула на мужа. Сейчас он был спокоен, но бледен, и лицо его казалось чужим. Впервые он выглядел не моложе своих лет. И когда он спокойно сказал: «Ступай вниз, Кристин, я хочу поговорить со своей дочерью с глазу на глаз». Она послушалась. Заботливо уложив девочку в постель, прикрыла ее одеялом до подбородка и затем спустилась вниз. Последовав примеру Эрленда, Кристин тоже совсем оделась. Разумеется, в эту ночь в Хьюсабе уже никто больше не спал, и принялась успокаивать перепуганных ребят и служанок. На следующее утро была сильная метель. Служанка Маргарет уходила, рыдая из усадьбы, унося свое имущество в заплечном мешке. Хозяин выгнал ее вон, осыпав ругательствами и пригрозив содрать с нее кожу за то, что она так продала свою госпожу. Потом Эрленд подверг допросу остальных слуг. Неужели служанки не почуяли ничего подозрительного, когда Ингелейф осенью и зимой стала то и дело ночевать у них, а не в светелке Маргарет? И собаки почему были заперты у них же? но, как и следовало ожидать, служанки все отрицали. Наконец он взялся за жену, оставшись с ней наедине. С болью в сердце, смертельно усталая, слушала мужа Кристин, стараясь отвести его несправедливые упреки короткими ответами. Она не отрицала, что боялась, но удержалась и не сказала, почему не говорила ему о своих страхах. Потому что не видала ничего, кроме неблагодарности. Всякий раз, когда пыталась дать совет ему или Маргарет ради блага самой же девушки, и поклялась Господом Богом и Девой Марией, что никогда не знала, да и не могла подумать ничего такого, что этот человек приходил по ночам в светелку к Маргарет. «Не могла», — презрительно сказал Эрленд. «Ты сама говоришь, что еще помнишь то время, когда была не лучше Маргарет». И ведает Господь Бог, за годы, прожитые нами совместно, ты всякий день давала мне заметить, что помнишь обиду, которую я причинил тебе. Хотя ты точно так же, как и я, поступала по своей доброй воле, и хотя твой отец, а не я, был причиной многих несчастий, отказав мне, когда я просил его отдать мне тебя в жены, я же был готов загладить свой грех с первого же часа. «Когда ты увидела гимсарское золото...» Он грубо схватил Женину руку и поднял ее вверх, так что на пальцах заблестели два кольца, подаренные Эрлендом Кристин, когда они встречались в Гердарюде. «Разве ты не поняла, что это значит? Ежедневно все эти годы ты носила кольца, которые я подарил тебе, когда ты отдала мне свою честь». Кристин едва держалась на ногах от усталости и горя. Она тихо ответила. «Удивляюсь, Эрленд, как ты еще помнишь то время, когда ты победил мою честь?» Тут он обхватил руками голову, бросился на скамью, корчась и извиваясь. Кристин села неподалеку от него. Ей хотелось, чтобы она могла хоть как-нибудь помочь мужу. Она понимала, что это несчастье еще тяжелее падает на него, ибо он сам грешил против других таким же образом, как теперь согрешили против него. И он, который никогда не любил принимать на себя вину за им же самим вызванное несчастье, теперь не в силах был снести эту вину, и не на кого было ее свалить, кроме как на Кристин. Но она не так сердилась, как скорбела, и страшилась того, что будет теперь. Время от времени она поднималась к Маргарет. Девочка лежала недвижимо, бледная, с устремленным куда-то вдаль взором. Она все еще не спросила о судьбе Хокона, и Кристин не знала, потому ли что не смела, или потому что была совершенно ошеломлена своим собственным горем.